укол. Это началось с поцелуя. Почти всегда это начинается с поцелуя. Элла и Цики лежали голые в постели, соприкасаясь языками, когда она ощутила укол. «Я тебя поранил?» — спросил Цики, а когда она покачала головой, он поспешил добавить: «У тебя кровь идет». У нее и в самом деле шла кровь. Изо рта. «Прости», — сказал он, встал и беспокойно заметался по кухне. Достал из морозильника поднос со льдом и старательно постучал им по краю раковины. «Вот». Цики протянул ей несколько кубиков дрожащей рукой. «Прижми к губе». «Ну, возьми же, кровь остановит». Цики всегда хорошо справлялся с такими вещами. В армии он был фельдшером. Еще у него была лицензия экскурсовода. «Прости», — повторил он, слегка побледнев. «Видимо, я тебя укусил, ну, знаешь, в пылу страсти». «Не волнуйся», — улыбнулась она, прижимая ледяной кубик к нижней губе. «Ничего не случилось». Что, конечно, было неправдой. Потому что случилось очень многое. Не каждый день у тебя идет кровь из-за человека, с которым ты живешь, и который потом еще и врет тебе про укус, хотя ты отчетливо почувствовала укол. Потом они несколько дней не целовались из-за ранки. Губы — очень чувствительная зона. А позже, когда все-таки начали целоваться, делали это осмотрительно. Она чувствовала, что у него есть тайна. И действительно, однажды ночью она воспользовалась тем, что он спал с открытым ртом, осторожно подсунула палец ему под язык и нашла маленькую молнию, молнийку. Но когда она потянула, весь ее цики раскрылся, как ракушка, а внутри у него лежал Йорган. У Йоргана, в отличие от цики, была крошечная бородка, очень-очень ухоженные бакенбарды и необрезанный член. Элла посмотрела, как он спит, тихо-тихо свернула цики и спрятала в кухонном шкафу позади ведра, там, где они держали пакеты для мусора. Жизнь с Йорганом была нелегкой. Секс потрясающий, но Йорган очень много пил, а когда пил, страшно шумел и постоянно позорился. Еще он любил делать так, чтобы Элла чувствовала себя виноватой за то, что из-за нее он уехал из Европы и стал жить здесь. И каждый раз, когда в Израиле происходило что-нибудь плохое, неважно, в жизни или по телевизору, Йорган говорил ей: «Смотри, какая страна твоя». Причем иврит у него был очень плохим, а слово «твоя» — очень обвиняющим. Ее родители его не любили. А ее мама, которой, кстати, нравился Цики, называла Йоргана «этот гой». Ее папа постоянно спрашивал его про работу, а Йорган ухмылялся и говорил: «Господин Шабира, работа — это как усы. Это уже давно not fashion». И это никогда никого не смешило. И уж точно не смешило папу Эллы, до сих пор ходившего с усами. В конце концов Йорган свалил, вернулся в Дюссельдорф заниматься музыкой и жить на пособие по безработице. Сказал, что в Израиле он никогда не сможет прославиться как певец, потому что акцент работает против него. «Люди тут с предрассудками, немцев не любят». Элла ничего не сказала, но у нее было чувство, что и в Германии его странная музыка и китчевые слова особо не взлетят. У него даже была песня про нее. Она называлась «Годдес», «Богиня». И вся она была про то, как они занимаются сексом на волнорезе, и Элла кончает, словно волна разбивается о камень. Цитата. Это произошло через полгода после отъезда Йоргана. Элла искала мусорный пакет и нашла цики. Может быть, открыть молнию было ошибкой, подумала она. Может быть. В таких вопросах трудно сказать наверняка. Вечером, когда она чистила зубы, ей снова припомнился тот поцелуй с уколом. Она тщательно прополоскала рот и посмотрела в зеркало. У нее остался шрам, и, разглядывая его вблизи, она увидела маленькую молнию. Элла неуверенно протянула к ней руку, попробовала вообразить себя изнутри. Это наполнило ее надеждой, но и страхом. В особенности страхом перед веснушчатыми руками и сухой кожей лица. «Может быть, — подумала она, — у меня обнаружится татуировка в виде розы. Элла всегда такую хотела, но смелости не хватало. Казалось, это будет ужасно больно».